весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Филипп Джи Каррер. Шерлок Холмс возвращается в Лондон. Сборник. История внештатного сотрудника Бейкер-стрит. Рассказ. Глава первая. В тот день я закончил обход пациентов довольно рано и, оказавшись недалеко от Бейкер-стрит, решил навестить своего друга. Я уже подходил к дому Холмса, когда увидел, что у входа стоит молодой человек. По виду он напоминал преуспевающего клерка. Мы взглянули друг на друга в некотором недоумении, словно оба не ожидали столкнуться с кем-либо у Холмса. И тут лицо молодого человека озарила улыбка. «Приветствую вас, доктор Ватсон. Как поживаете?» Я растерялся. «Простите, молодой человек, разве мы встречались раньше?» «И не единожды, но это было давно. Вы с мистером Холмсом знали меня еще мальчишкой. Сколько раз я с ребятами прочесывал улицы в поисках по поручению мистера Холмса. Он давал нам за это пару шиллингов». Его голос звучал очень уверенно. Я тотчас вспомнил эту манеру говорить. Тембр голоса совсем не изменился с тех пор, когда он был подростком. В памяти сразу же всплыло его имя – Виггинс. Он состоял в группе бездомных ребят, которые помогали в расследованиях. Внештатников, как называл их Холмс. «Виггинс!» Осторожно поинтересовался я. «Это вы?» «Да, сэр. Чарльз Виггинс. Мои беспризорные дни остались в прошлом. Мне удавалось находить 2 пенса в неделю, плату за начальную школу. Потом мне помогли продолжить учебу, поэтому я смог получить приличную работу. Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее». «Вижу. Судя по всему, дела у вас идут неплохо. Я всем доволен, но у моего начальника возникла проблема, поэтому я и пришел сюда сегодня. Она из тех проблем, в которых смог бы разобраться только мистер Холмс». В комнате Холмса клубился дым и пахло чем-то ядовитым. Он проводил химический опыт. Успешно он прошел или нет, иногда было трудно разобраться. Это можно было понять только по выражению лица Холмса. На этот раз он недовольно хмурился. Окна уже были открыты, и облако дыма понемногу стало выветриваться. «Холмс!» — выкрикнул я. «Как отвратительно пахнет! Что за опыты вы тут ставите?» «А, Ватсон, рад вас видеть. Боюсь, эксперимент не удался. Скоро попробую еще раз». Он мельком взглянул на молодого человека, который вошел вместе со мной. «Виггинс», — сразу же узнал он, — «вы повзрослели и изменились, но не так сильно, чтобы я вас не смог узнать. Как поживаете?» Похоже, Холмс испытал радость от встречи с бывшим главарем внештатников Бейкер-стрит. «У меня все в порядке, сэр. Надеюсь, что у вас тоже», — улыбнулся Виггинс. Холмс шагнул вперед и протянул ему руку. «И никогда не забуду этот кривой нос, даже если бы вы изменились гораздо сильнее. Он все равно вас выдал бы. Сколько раз вы его ломали?» «Дважды», — ответил Виггинс и пожал руку Холмсу. «До того, как вы научили меня боксировать. Если бы не ваш приемчик, я ломал бы, наверное, чаще». «Присаживайтесь. Прекрасно. Вижу, вы добились успеха. Эту рубашку вам подарили?» «Что? О, нет, я купил ее некоторое время назад, когда получил достойную работу. С тех пор, как у меня появилась новая работа, я имею в виду, там платят намного больше. Так и значит, ваши траты сильно выросли. Да, с деньгами в последнее время туго. Но как вы это поняли? На вас довольно дорогая рубашка. Для должности клерка вполне достаточно более дешевой. Следовательно, раньше вы любили попускать пыль в глаза. Но воротник уже немного вытерся, и правый рукав тоже. Вы же правой рукой пишете. Однако новую рубашку вы не купили. Выходит, у вас не хватает денег даже на простые нужды, не то что на роскошь. Раз на новые работе платят больше, получается, появились дополнительные расходы. О, нет, я вовсе не хочу сказать, что у вас непрезентабельный вид. Вы смотритесь очень эффектно. Но, естественно, ожидаешь, что человек, одевавшийся сначала неоправданно дорого, не станет ходить в старой одежде. «Да, вы совершенно правы», — согласился Видингс. «Сейчас я немного стеснен в средствах. Тем не менее, надеюсь на скорое повышение». «И чем же я обязан вашему визиту?» «Я пришел к вам по срочному делу от лица своего начальника. Из его дома украли бриллиантовое ожерелье. Полицейские сейчас там все осматривают». Я рассказал ему о вас, сэр, и он попросил меня обратиться к вам за помощью. Виггинс изложил нам обстоятельства кражи ожерелья, по крайней мере, то, что знал. Его начальник, некий мистер Стивен Форестер, владелец юридической компании Форестер и Компани, куда Виггинс недавно устроился клерком, живет в доме на Брикстон-Роуд. Мистер Форестер потратил крупную сумму, 10 тысяч фунтов, на это ожерелье. Как сообщили Виггинсу, оно будто бы когда-то принадлежало королеве Франции. Неделю назад Форестер подарил его жене на годовщину свадьбы. Служащие компании очень удивились, услышав, что он приобрел такой дорогой подарок. Все считали его довольно бережливым человеком. Вчера днем кто-то проник в его дом и украл ожерелье. Пропажа обнаружилась сегодня утром. Миссис Форестер решила примерить украшение и еще разок полюбоваться на свое отражение в зеркале. Она ожерелье не нашла и упала в обморок. Позвали полицию, они обыскали весь дом и, судя по всему, пришли в полное замешательство. «Вот суть истории. Мистер Холмс закончил свой рассказ Виггинс. Мистер Форестер в курсе, что я с вами хорошо знаком, сэр. Я говорил ему о вас и раньше, и он знает о вас по рассказам доктора, поэтому и просит помочь ему. Вот почему я здесь». Холмс с довольным видом взглянул на меня. «Я сейчас ничем не занят, дорогой мой друг», — сказал он. «Что по поводу вас? Вы располагаете временем?» Я ответил, что совершенно свободен. «Превосходно, Ватсон!» — Холмс хлопнул в ладоши. «Что ж, Виггинс, где именно находится компания Форестер и Ко?» «Совсем недалеко отсюда, сэр. Но мистер Форестер хотел бы встретиться с вами у себя дома на Брикстон-Роуд, если, конечно, вы согласитесь помочь. Он был там все утро и заехал в офис только, чтобы послать меня к вам. Потом вернулся домой. Он оплатил нашу поездку в кэбе». «Что ж, тогда отправимся на Брикстон-роуд», — согласился Холмс. Форестер жил в большом доме в хорошем, хотя и не первоклассном районе, всего 5 минут от Бейкер-стрит. По-видимому, он был богат, раз покупал такие дорогие украшения, и я подумал, что человек с такими деньгами должен проживать в более респектабельной части Лондона. Позже выяснилось, что этот дом купил еще его дед, и Форестер не хотел с ним расставаться. Дом был отделен от улицы красивым палисадником с яркими цветами и выглядел бы живо и радостно, если бы не решетки на окнах, делавшие его похожим на тюрьму. Соседние дома стояли поодаль. Виггинс провел нас к входной двери и постучал. Дверь открыл инспектор Лейстрид. «Ха! Мистер Холмс и доктор Ватсон!» Как мне показалось, он не особенно обрадовался нашему приходу. «Меня предупредили, что Форестер связался с вами. Он отошел в сторону, чтобы мы могли войти». «Что случилось, Лейстрид?» — спросил его Холмс. «Вы не рады тому, что меня попросили приехать?» «Что вы? Конечно, нет!» — удивленно ответил тот. «По правде говоря, я счастлив, что вы помогаете мне. Меня немного расстроил мистер Форестер. Он полагает, что я должен был раскрыть преступление немедленно. Очевидно, я обязан был явиться в его дом с ожерельем в кармане пальто». «А человек, который требует быстрых результатов. Вероятно, нелегко работать под его началом, да, Виггинс?» Виггинс кивнул. «Так и есть. Но он хорош человек. А вот и он сам. Мистер Форестер был среднего роста, худой, с густыми взъерошенными бровями. Все лицо его было покрыто рытвинами от перенесенной в детстве оспы. Он производил впечатление очень серьезного человека и сейчас явно пребывал не в духе, поэтому и казался особенно суровым. Он встал со стула, подошел к нам и стал хмуро переводить взгляд с Холмса на меня. Форестер явно находился в замешательстве, и Виггинс заметил это. «Это мистер Холмс, сэр», — сказал он, сделав движение в сторону Холмса. «А это доктор Ватсон». «Мое почтение, джентльмены», — произнес Форестер и крепко пожал нам руки. «Полагаю, Виггинс вам уже все рассказал». «И да», — ответил Холмс. «Покажите, где вы хранили ожерелье?» «В нашей спальне», — сказал Форестер, — «на комоде, в шкатулке жены». Затем он обратился к Виггинсу. «Благодарю вас, молодой человек». Он взял со стола конверт и передал его Виггинсу. «Вчера вечером я закончил работать над документами, которые вы привезли во вторник, но забыл вернуть их в офис. Вы могли бы отвезти их туда сейчас? Работа не должна стоять». Выслушав указание, Виггинс вежливо поклонился, попрощался с нами и удалился. «Виггинс привез вам бумаги сюда?» — поинтересовался Холмс. — «Почему вы не ходили во вторник на работу?» — «Я часто работаю дома», — ответил Форестер. — «Прошу кого-нибудь доставить документы. Здесь, понимаете ли, меньше суеты, ничего не отвлекает. По крайней мере, когда в дом не вламываются грабители. Пойдемте, я покажу вам спальню». Он повернулся и направился к лестнице. Мы с Холмсом последовали за ним. Лейстрид двинулся за нами. «Вы уверены, что вчера ожерелье находилось в шкатулке?» — поинтересовался Холмс, поднимаясь по ступеням. «Абсолютно!» — ответил Форестер, повернув к нам голову. «Жена надевала его позавчера вечером на званый ужин, а потом сняла и убрала. Вчера она его не доставала, так что оно должно было быть на месте. Ей невероятно нравилось это украшение. Я подарил ей его 2 недели назад, на 10-ю годовщину нашей свадьбы. Она так расстроилась, что его украли. Сейчас она отдыхает в другой комнате. Мы вошли в спальню. Там стоял прекрасный гарнитур вишневого дерева. Комод, столик, шкаф с зеркальной дверью и кровать с пологом на 4 колоннах. На полу лежал роскошный толстый восточный ковер с ярким узором. Форестер подвел нас к шкатулке, открыл ее и показал содержимое. «Здесь осталось много других украшений», — сказал Холмс. «Значит, вор пришел специально за ожерельем». «Кажется, так, мистер Холмс», — согласился Лейстрид. «Тем не менее, это странно. Не взять остальные драгоценности, находящиеся тут же». «Другие фальшивые», — объяснил Форестер. «Я всегда считал покупку украшений тупой тратой денег, поэтому приобретал только подделки. Однако в этот раз сделал исключение. Моей жене очень понравилось это ожерелье, и повод подарить был весьма значительным. Больше такого я никогда не сделаю». «И как вор проник в дом?» — обратился Холмс к Лейстриду. «Мы не знаем. На окнах решетки, двери не взломаны. Вот и все, что известно. Возможно, у кого-то был дубликат ключа от входной двери». «Кто находился в это время в доме? Где были слуги и миссис Форестер вчера днем?» «У них есть только кухарка и горничная», — ответил Лейстрид. «Они обычно днем ходят на рынок, чтобы купить продукты и все необходимое. Вчера в среду их не было в течение нескольких часов. Мистер Форестер работал в офисе, а его жена по обыкновению зашла к подруге». «Понимаю». Холмс принялся осматривать комнату. «И какие выводы вы из этого делаете? Из того факта, что вор выбрал именно тот момент, когда в доме никого не было?» «Ну, наверное, следил за домом», — предположил Лейстрид. «Ждал случая. Или он хорошо знал, как все заведено в этой семье. Вы опросили соседей. Может, кто-нибудь видел слоняющегося около дома человека?» «Один из офицеров как раз сейчас этим занимается», — ответил Лейстрид. «Никто из запрошенных не заметил ничего необычного». Холмс достал лупу и опустился на корточки, чтобы получше что-то разглядеть. Потом лег на живот и замер. Он удовлетворенно хмыкнул, поднялся, подошел к окну и широко раздвинул шторы, пуская в комнату больше света. Затем он снова лег на пол и продолжил что-то рассматривать. «Лейстрид, подойдите, вы видели это?» Инспектор встал рядом с Холмсом и внимательно уставился на то место, на которое показывал Холмс. Нет, ничего не различаю. Оно едва заметно, но если смотреть под правильным углом, вы его увидите, опуститесь ниже и осмотрите самые кончики ворса. Сегодня пасмурно, но и такого света вполне достаточно. Лейстрид присел на корточки и осмотрел ковер. «Боже правый!» — воскликнул он. «Действительно вижу что-то похожее на след». «Именно. Ковер очень толстый, с густым ворсом. Последние несколько дней были влажными, и подошвы ботинок этого человека намокли. Поэтому на ковре остался отпечаток. Думаю, размер четвертый. Это след от ботинка ребенка. След находился около окна, поэтому его еще не затоптали. Мне сразу же вспомнился страшный карлик с неправильной формы головой, всклокоченными волосами и угрюмыми блестящими глазами. Несколько лет назад он был замешан в преступлении. Я рассказывал об этом в истории «Знак четырех». «Может быть, это не ребенок, а карлик, Холмс?» — спросил я. «Возможно», — усмехнулся Холмс. «Но скорее ребенок. Они все же чаще промышляют воровством в этом городе, чем карлики. Мальчик лет 8 или 9, или даже старше, если слишком мал для своего возраста. Достаточно маленький и худой, чтобы протиснуться между прутьями решетки». «Ожерелье украл мальчишка?» — тихо пробормотал Форстер. «Ребенок здесь был, так что вполне вероятно, он и вор. Он оставил отпечаток ботинка, когда забирался в комнату. Он пролез сквозь решетку в окне и сначала встал на одну ногу». Холмс продолжил осматривать комнату. «Я вспомнил небольшую книгу, которую читал много лет назад, когда учился в университете. Это были мемуары Роберта Блинко, написанные Джоном Дуэрти. Там подробно рассказывалось, как ужасна жизнь осиротевших и брошенных детей в Лондоне. Разумеется, я видел беспризорников. Внештатники Бейкер-стрит по большей части были бездомными, но я не обращал на это особого внимания. Думаю, мне должно быть за это стыдно. Из той книги я впервые узнал, как они живут на самом деле. В основном им приходилось искать себе заработок прямо на улице. Многих правительство отправляло в работные дома, и они начинали трудиться, едва научившись ходить. Девчонки устраивались горничными к богатым людям. Часто их отправляли в магазины или на ткацкие фабрики, где делают сукно. Мальчишки шили одежду или обувь. Все эти дети работали по много часов и платили им ничтожно мало. Ребята, которые работали на спичечных фабриках, часто заболевали некрозом челюсти из-за постоянного контакта с фосфором. Те, кому повезло еще меньше, жили на улице, и зарабатывать им приходилось самыми порочными способами. В последнее время ситуация немного улучшилась. Вышел закон о бесплатном школьном образовании, но многие дети все равно живут в невероятно тяжелых условиях. Настолько тяжелых, что некоторым проще пойти на преступление. Лучше обчистить несколько карманов или влезть в чей-то дом, чем 12, а то и 14 часов работать на фабрике. «Ну вот же, пробормотал Холмс. Он наклонился, засунул руку под комод и достал что-то маленькое, кажется, камень. «Что это?» — спросил Лейстрид. «Маленький кусочек стебля с шипом». «У вас растут розы, мистер Форестер?» — поинтересовался Лейстрид. «Я не видел их перед домом». «Нет, у нас нет роз, но на заднем дворе вдоль забора растет ежевика. Она тоже колючая. Значит, пора пойти осмотреть двор», — произнес Холмс. Виггинс решил пройтись до офиса пешком, а деньги на экипаж оставить себе. Однако сначала он направился в другую сторону. Он шел довольно долго, пока не очутился в бедном районе. Эти мрачные, жалкие улицы и серые кирпичные дома с неприглядными дверями были хорошо знакомы Виггинсу. В маленьких кварталах ютились несчастные, которые, что есть сил, пытались заработать, чтобы не умереть с голоду. Многие стали закоренелыми преступниками. Начинал накрапывать дождь. В хорошую погоду здесь слонялось немало всякого сброда. Одни распевали в переулках или на ступеньках домов, другие обсуждали что-то друг с другом. Может быть, планировали очередные темные дела, но сейчас моросило, и улицы были пустынными. Виггинс на всякий случай держал в кармане пистолет, когда заглядывал сюда. Здесь жила Марта Карлсон, вдова его сводного брата. 11 месяцев назад она потеряла мужа и осталась одна с 4-летним сыном. Виггинс понимал, его приличная одежда может привлечь чье-то внимание, и они вполне могут решить, что у него есть чем поживиться. Дом, где жила Марта, был похож на остальные, угрюмый, покрытый слоем сажи. Он казался грязным серым пятном и, как и другие, находился в очень запущенном состоянии. Как всегда, по дороге сюда, Виггинс размышлял о том, как несправедливо, что дети растут в такой нищете. Однако он, как никто другой, знал, что это выпадает на долю слишком многих. Он устроился на работу в фирму Форестера совсем недавно и старался накопить как можно больше, чтобы Марта и ее сын смогли, наконец, перебраться в место получше. Сам он жил в совсем маленькой квартирке, где едва хватало места. Чтобы выходило дешевле, он снимал ее пополам с другом, поэтому не мог предложить Марте жить там. Получение места у Форестера стало большой удачей. Зарплата была гораздо выше, и если будет справляться со своими обязанностями, он мог рассчитывать на повышение. С того момента, как брат умер, он ограничивал себя во всем и собирал деньги на то, чтобы Марта с сыном могли жить в лучших условиях. Теперь можно больше не копить. Он вошел в коридор, который проходил насквозь через все здание. В конце виднелась задняя дверь. Она была приоткрыта, и в коридор пробивался серый свет пасмурного дня. Виггинс знал, что замок на этой двери сломан уже давно. Виггинс знал, что замок на этой двери сломали уже давно. Справа находилась узкая лесенка. Он поднялся по ней на самый верх, где располагались наиболее дешевые квартиры. Стены выглядели обшарпанными, но были довольно чистые. Он постучал в последнюю дверь, и Марта с улыбкой впустила его. В ее маленькой квартирке царила чистота, и мебель была хотя и поддержанной, но еще крепкой. На столе в кухне стоял большой таз с мыльной водой. Рядом лежало грязное белье. Марта извинилась, что сесть некуда. Виггинс почувствовал к ней острую жалость. С тех пор, как ее муж умер, она так привыкла работать с утра до ночи, что уже не представляла себе другой жизни. Марта была крохотной, хорошо сложенной женщиной с приятным лицом, в прошлом настоящей леди. Но после смерти мужа ей пришлось обеспечивать себя и своего маленького сына самой, и она не могла себе позволить даже приличной одежды. Недалеко от ее дома находилось два питейных заведения, и она работала там прачкой. И вот как раз сейчас ей нужно было стирать для одного из них. «Вам больше не придется этим заниматься, Марта», — сказал ей Виггинс. Марта подошла к столу. «Мне кажется, я должна это сделать в последний раз. Мистер Эллисон, хозяин паба, всегда был очень добр ко мне. Он постоянно давал мне работу, когда я просила, и всякий раз очень щедро платил. Завтра он найдет другую прачку». Ее сын Уильям сидел на продавленном диване у стены в комнате рядом с кухней и рисовал мелом на доске. «Здравствуйте, дядя Чарли!» — крикнул он из комнаты. «У меня отличные новости!» — повысив голос, сказал Виггинс. «Я снял хороший дом за 9 фунтов в месяц!» В глазах Марты появились слезы. «Это просто прекрасно! Не могу поверить!» «Совсем скоро вы отсюда уедете, Марта», — продолжил Виггинс. Он вынул из кармана старинную мексиканскую игрушку, лестницу Иакова, и протянул ей. «Это для Вилли. Нашел ее в магазинчике Лоутера на Стрэнд-стрит. Скажите ему, что это вы ее купили». Марта положила игрушку в карман передника и улыбнулась. «Мне нужно идти», — заторопился Виггинс. «Меня ждут в офисе. Я вернусь завтра». «До свидания, Чарли», — кивнула Марта и вышла за ним в коридор. «Осталось уже совсем недолго, Марта», — повторил Виггинс. Она снова улыбнулась, и он вышел из квартиры. Марта закрыла за ним дверь и принялась за стирку. На улице продолжал идти дождь, и Виггинсу пришлось взять первый попавшийся кэп. Даже сейчас, когда финансовые трудности остались позади, он старался экономить при каждой возможности. Но появиться в офисе, вымокшим до нитки, он не смел. Холмс и Лейстрит вышли осмотреть задний двор, а Форестер остался в доме. Весь большой двор покрывал газон. Цветов не было, только пара кустов ежевики. За ними виднелся облезлый деревянный забор около 4 футов высотой. Слева росло большое тутовое дерево. Оно отбрасывало тень на весь двор. Под ним стояли деревянная скамейка и стол. Наверное, здесь бывает очень приятно посидеть летними вечерами. «А вот и следы мальчишки», — указал Холмс, только выйдя во двор. Следы вели к кустам. Несколько веток ежевики обломились. Видно, сквозь них кто-то недавно пробирался. «Он пролез через забор и прошел через кусты. Вот здесь есть след от ботинка 4-го размера. Забор местами сгнил, но оказался довольно крепким. «Вполне сможет нас выдержать», — Холмс потрогал забор. «Как ваша нога, Уотсон? Вы перелезете?» Мои старые военные раны в последнее время давали о себе знать, но мне не хотелось оставаться в стороне. «Все в порядке», — уверил его я. «А вы, Лейстрид?» «Без проблем, мистер Холмс», — откликнулся инспектор. Холмс легко перепрыгнул через забор. Я последовал за ним, хотя и не так ловко. Лейстрид перелез последним. По другую сторону простиралась дикая территория. На земле кое-где пробивалась трава, резко пахло бездомными котами. «По крайней мере, здесь нет колючих кустов», — заметил я, стараясь глубоко не вдыхать и прикрывая нос рукой. «И с этой стороны тоже есть следы, Ватсон», — сказал Холмс, — «там, где мальчишка перепрыгнул через забор. Но видны и отпечатки других ног, 8-го размера, и идут они рядом. Мы на верном пути». Холмс направился вперед, в сторону стоявшего неподалеку старого заброшенного каретного сарая. Он был уже совсем ветхим, видимо, им не пользовались очень давно. Пока мы находились у Форестера, на улице стемнело, шел дождь, и казалось, будто он смыл с неба свет и все краски. Мы подошли к сараю. Холмс остановился около обшарпанных дверей и принялся рассматривать землю. «Здесь недавно была собачья повозка, Ватсон», — тихо произнес он. «Скорее всего, внутри пусто, но на всякий случай достаньте револьверы». Мы осторожно открыли двери. В сарае было темно и пахло сыростью и плесенью. Через несколько секунд мы убедились, что, как и предполагал Холмс, там никого не было. Он принялся осматривать место. Было плохо видно из-за отсутствия света, однако на мягкой земле отчетливо сохранились все недавние следы. Холмс ходил по кругу, как ищейка, останавливался иногда, когда что-то привлекало его внимание. Я заметил, как он подобрал с земли маленький кусочек бумаги. Закончив, он подошел к нам. И, судя по всему, к тем двоим здесь присоединился третий. Крупный мужчина, 12-й, размер обуви, хромает и ходит с тростью. Об этом совершенно точно можно судить по следам. Видимо, он сильно волновался, потому что ходил взад и вперед. «Может быть, он ждал, когда вернется мальчишка с ожерельем», — предположил я. «Возможно», — согласился Холмс. Он немного помолчал и добавил. «Я также нашел вот это». Он показал нам с Лейстридом клочок бумаги с неровными краями, скорее всего, оторванный от большого куска. «Что это?» — спросил Лейстрид. «Это обрывок чека из ломбарда. На нем можно разобрать название». «Ха-ха! Это замечательно!» — лицо Лейстрида озарила улыбка. «Наверное, мы сможем выяснить, на чье имя он выписан, и дело сделано». «Нет, номера здесь нет. Что за предмет был заложен, тоже не ясно. Но частично видно название улицы, где находится это место». Холмс передал бумажку Лейстриду. «Владельца зовут Генри Армстронг Мехью». Холмс произнес это имя со значением. Похоже, Лейстриду оно было знакомо. «Мейхил», — сказал он, положив обрывок чека в карман. «Уж не хотите ли вы сказать?» «Превосходно! Это все объясняет. Вам это удалось, мистер Холмс? Вам это удалось?» «Сейчас я скажу офицерам, чтобы они отправились туда и арестовали Мейхью». С этими словами и с улыбкой от уха до уха Лейстрид вылетел из сарая и исчез из виду. Мне стало любопытно, будет ли он обходить дом, чтобы войти с парадного входа, или полезет обратно через забор. Он так спешил, что второй вариант оказался предпочтительнее. «Имя владельца ломбарда ему о чем-то сказала», — заметил я. «Да, Ватсон, это имя знают многие полицейские. И в чем причина?» «Он якобы владелец ломбарда. Я встречал его не раз. Высокий, чисто выбритый мужчина за 50, с желтыми от сигарет кончиками пальцев. Он немного прихрамывает, поэтому и ходит с палкой». «Ходит с палкой и хромает. Это описание очень напоминает того, кто был здесь», — обрадовался я. «Да, на Мехию указывает и еще тот факт, что украл ожерелье. Ребенок. Вы помните покойного профессора Мориарти, Ватсон? Я говорю сейчас не о его блестящем интеллекте, конечно, а о том, что он находился в самом центре преступного мира, как паук в паутине. Криминальная деятельность Мехью, конечно, не такая масштабная и изощренная, но кое в чем они с Мориарти очень похожи. У Мориарти были помощники, наемные преступники, которые выполняли все его просьбы. У Мехью тоже есть исполнители, только в его случае почти всегда действуют дети. Дети? Да, Ватсон, как в Оливере Твисте Диккенса. Мальчик стал работать на преступную шайку. Вот так же приходят к Мехью многие дети. В комнатах над лавкой их учат грабить и обчищать карманы. Краденое они отдают своему хозяину. Они воруют, а потом закладывают эти вещи в ломбард Мехью. Полиция уже много лет пытается найти доказательства его причастности к этим преступлениям. Но он никогда не участвует в ограблениях сам, поэтому до сих пор арестовать его было не за что. Его воры либо преданы ему, либо боятся расправы. И когда их ловят, они молчат. Пока что ни один не дал показаний против Мехью. Погодите, вы говорите, что он никогда не принимал участие в преступлениях? Да, Ватсон. Но ведь он был здесь, в сарае. С чего он вдруг пришел сюда? Ведь мальчишка мог все сделать сам и просто принести ожерелье в ломбард. «Превосходно, Ватсон!» — воскликнул Холмс. «Это как раз то, что меня интересует. Что ж, тут больше делать нечего. Пойдемте в дом. Предлагаю обойти его, чтобы вам еще раз не перелезать через забор и не травмировать ногу». Когда мы вошли в дом, Форестер пребывал уже в отличном настроении. «Инспектор сообщил мне, что вы с ним распутали дело», — с широкой улыбкой сказал он, — «и уехал арестовывать преступника. Я хотел бы поблагодарить вас, мистер Холмс, и вас, доктор Ватсон. Вы были так добры и появились сразу же. Мистер Холмс, пришлите мне счет, и я с радостью переведу вам деньги». «Да хорошо, так и поступим», — ответил Холмс. «Я очень надеюсь, что инспектору удастся вернуть вам ожерелье. А мы с доктором Ватсоном с вами попрощаемся». «Ах, я рано отослал Виггинса. У него были деньги на кэп. Могу я предложить вам оплатить обратную дорогу, если позволите?» «Это было бы излишним», — сказал Холмс. «Еще раз желаю вам доброго дня». «И вам наилучшего дня». Форестер весь светился. «Хорошо то, что хорошо кончается». «Так, значит, вы вместе с Лейстридом распутали это дело?» — усмехнулся я, когда мы вышли из дома. «Должен же он как-то зарабатывать себе доброе имя», — хохотнул Холмс. «На улице совсем пусто. Тут взять кэп у нас не получится. Наверное, стоит пройти немного подальше. Там более оживленный район. Давайте надеяться, что дождь не ухилится». Мы сели в кэп и объяснили кучеру, куда нас везти. Холмс замолчал, а я по обыкновению не хотел прерывать его мыслей. Преступление оказалось не серьезным и запутанным делом, а скорее несложной загадкой. Развязка была найдена очень быстро и легко, и Холмс, наверное, был разочарован. Но, как оказалось, я ошибался. Через несколько минут Холмс повернулся ко мне и сказал: «Спасибо вам, дорогой мой друг, что не мешали мне как следует все обдумать. Кажется, это довольно любопытное дело. Как вы считаете?» «Любопытное? Но ведь мы знаем, кто стоит за кражей. Разве нет?» — удивился я. «Или вы полагаете, что найти ожерелье в лавке Мехью не получится?» «Поживем, увидим», — ответил Холмс. «Я сейчас прокручивал в голове кое-какие мысли и решил, что воспользуюсь еще раз костюмом конюха. Это, конечно, рискованно, но не могу представить, как еще можно разгадать это преступление». «Вы оденетесь конюхом, но для чего?» — недоумевал я. «Чтобы убедиться в своих предположениях. Да, полагаю, что маскировка — это хороший шанс. Может быть, мой план сработает, может быть, нет. Это мы еще посмотрим». Он сказал, что хочет убедиться в своих предположениях. Я ожидал подробного рассказа, но не успел выспросить, как мы приехали на Бейкер-стрит. Пробормотав спокойной ночи, Холмс вылез из кэба, а я отправился к своему дому, пытаясь догадаться, что же подозревал Холмс. Глава вторая. На следующий день я закончил обход пациентов пораньше, купил последний номер «Таймс» и отправился на Бейкер-стрит. Мне не терпелось узнать, что за загадку Холмс пытается разгадать. В этом деле все было просто и понятно, как мне казалось. Холмса дома не было, и мне открыла миссис Хадсон. «Мистер Холмс сказал мне, что вы можете зайти, доктор Ватсон. Он просил передать, что вернется около обеда, и хотел бы, чтобы вы его подождали, если, конечно, вам удобно». Я ответил, что дождусь его. Миссис Хадсон поинтересовалась, не нужно ли мне чего. Я ответил, что нет, и поднялся наверх. Там устроился в кресле и открыл газету. Я надеялся найти в ней одну историю и не ошибся. В статье о краже дорогого ожерелье из дома Форестера, было написано о том, что инспектор Лейстрит ворвался в ломбард мистера Генри Амстронга Мэтью и обнаружил там пропажу. Она была спрятана в сейфе в одной из комнат на втором этаже. Там как раз проживал Мэтью прямо над своей лавкой. Как выяснилось, ему принадлежало все здание целиком. Мэтью горячо настаивал, что ожерелье принесли в ломбард, и что он невиновен. Несмотря на сопротивление, его тут же арестовали и увезли. Также в газете упоминалось, что на третьем этаже здания нашли 9 мальчишек. Оказалось, что они там жили. Мэтью утверждал, что до бедных сирот никому нет дела, а он, видите ли, предоставил им теплое и сухое место для ночлега. Я знал, что на самом деле он учил детей воровать для него и опешил. Своим притворным благородством он мог расположить к себе присяжных. Я читал еще около часа, когда, наконец, вошел Холмс. Он был переодет в конюха и выглядел довольно потрепанным. «А, рад вас видеть, дорогой мой друг!» — приветствовал он меня. «Что? Почему вы не пьете чай, миссис Хадсон? Не предложили вам перекусить?» «Я отказался», — сказал я и протянул ему газету. «Вы читали об успехе Лейстрита?» «Читать не читал, но рано утром Лейстрит сам пришел ко мне, чтобы обо всем рассказать. Он сообщил, что, войдя в ломбард, еле разглядел Мэтью из-за густого сигаретного дыма. Когда я видел Мэтью в последний раз, около года назад, он курил сигарету за сигаретой. По всей видимости, он не изменил своей привычки, подозревая, что в тюрьме ему придется с ней расстаться. А там он, без сомнений, окажется. Может быть, его посадят не за это последнее преступление. Он утверждает, что только взял ожерелье у того, кто хотел заложить его. Возможно, эту историю довести до конца не получится. Время покажет, но его обвинят в любом случае. Лейстрит сказал, что в своем бюро Мэтью прятал амбарную книгу. В ней нашли записи о всех его преступных сделках. Это и решит его судьбу. «Амбарная книга. Об этом в газетах не написано». «Ну, конечно, нет. Ну что ж, у полиции есть свои секреты. Дайте мне несколько минут, чтобы снять эту одежду, и я вернусь. Я попрошу миссис Хадсон сделать что-нибудь перекусить. Я не ел с самого утра. Вы присоединитесь ко мне?» «Нет, может быть, бокал бренди. Нам нужно дождаться Виггинса». «Он придет сюда?» «Я только что послал ему записку в офис с просьбой прийти. Уверен, что он так и сделает». С этими словами Холмс удалился в спальню переодеться. Холмс закончил ужинать, и миссис Хадсон убирала со стола остатки трапезы. Холмс, завернувшись в халат, по обыкновению набивал табаком трубку. Халат был уже настолько старый, что почти превратился в лохмотье. Давно пришла пора отправить его на помойку. В дверь постучали. «Спасибо, что пришли, Виггинс», — сказал Холмс, закуривая. Он выпустил кольцо дыма и показал Виггинсу на диван. «Садитесь и чувствуйте себя как дома». Холмс налил себе бренди. «Могу я предложить выпить и вам, Виггинс?» «Нет, спасибо», — ответил молодой человек. «Прошу вас, патрон», — оговорился он, по привычке называя Холмса так, как называл его много лет назад. «То есть, мистер Холмс, у меня важные дела. зачем вы просили меня прийти? Судя по вашей записке, дело срочное». «Да я хотел с вами обсудить кражу ожерелья. Я полагаю, вы слышали о том, что расследование инспектора Лейстрида было весьма успешным. Вчера Форестер послал вас обратно в офис, и вы не видели, какие улики мы нашли. Что ж, я вам сейчас расскажу. Во-первых, мы поняли, что вором был ребенок. Затем мы осмотрели задний двор дома и обнаружили, что в преступлении замешано еще двое. Один средней комплекции человек, второй гораздо крупнее. По крайней мере, размер его обуви гораздо больше. Он хромает и ходит с тростью. Также мы нашли обрывок чека, который привел нас к некоему Генри Армстронгу Мэхью. «Вам знакомо это имя?» «Да», — ответил Виггинс. «Он держит ломбард около здания криминального суда Олд-Бейли. Я знаю это место». «Вы знаете про Мехию, о его делах?» «Конечно, мистер Холмс. Для него ворует целая шайка мальчишек. Беря во внимание мою историю, неудивительно, что я в курсе. По правде говоря, я поддерживаю контакт с парой ребят с улицы. Внештатники Бейкер-стрит все еще существуют, только в новом составе. Вы об этом отлично знаете и по-прежнему просите их иногда помочь. Насколько я слышал, на прошлой неделе вы послали мальчишек выяснить что-то про какой-то экипаж». Увидев, что Холмс удивился, Виггинс расплылся в улыбке. «Да, и, кажется, ребята все для вас узнали». Холмс улыбнулся. «И да, они отлично поработали». Он повернулся ко мне. «Они помогли мне закончить одно очень простое дельце». Холмс снова взглянул на Виггинса. «Вы когда-нибудь были связаны с Мехью? Работали на него?» «Нет. Мехью начал заниматься этим уже давно, еще когда я был ребенком, но я работал не на него. Наверное, боялся тюрьмы. Я просил милостыню или бегал по поручению лавочников». «И по вашим поручениям, сэр. Так что мне хватало на жизнь. Мы с ребятами снимали одну квартиру на всех». «Что же, долгая карьера Мехью, кажется, подходит к концу. Я слышал, что полиция нашла у него амбарную книгу, куда он по глупости записывал все, что для него когда-либо воровали. Стало понятным, что вещи, которые закладывали в ломбард, были краденными, и чаще всего он сам просил похитить их для него. Один из ребят показал Лейстриду, где Мехью прятал эту книгу в обмен на свободу. Этот мальчик был совсем маленьким, и я подумал, что, возможно, именно он и украл ожерелье у Форстера». Холмс немного помолчал и продолжил. «Виггинс, поясните, пожалуйста, неужели вы знали, что Мехью прячет свои записи в одном из ящиков бюро? Или вам просто повезло?» «Что? Я? Откуда мне знать про какие-то записи?» «Я подумал, что это вполне возможно». Холмс выпустил очередное облако дыма. Оно застыло на секунду над его головой, как нимб, и исчезло. Затем Холмс наклонился вперед и внимательно посмотрел на Виггинса. «Ведь именно вы устроили кражу ожерелья и сделали так, чтобы все улики указывали на Мехью». Виггинс резко побледнел. Его глаза округлились, он тяжело сглотнул. «Меня так потрясли слова Холмса, что, осмелюсь предположить, выглядел я не лучше». «Что вы хотите сказать?» — произнес, наконец, Виггинс хриплым шепотом. Бросьте, Виггинс, этот номер не пройдет. Совершенно ясно, что всю эту шараду организовали именно вы. Вы устроили кражу украшения вашего начальника и оставили след, который вел прямо к Мэхью. Мистер Холмс, я клянусь вам, я не имею к этому никакого отношения. Это Мэхью. О, нет, вы имеете к этому самое прямое отношение, Виггинс. Если у меня и были какие-то сомнения, все они развеялись сегодня. Я нашел то место, где вы наняли собачью повозку, чтобы отправиться к сараю за домом Форстера. В офисе, где вы работаете, я узнал ваш домашний адрес и решил обойти конюшни неподалеку от вашего дома. Всего несколько попыток, и мне повезло. Я описал вашу внешность, работник сразу же вспомнил вас. Он сказал, что с вами был маленький мальчик. Я действительно взял повозку, но это никак не связано с Форестером, пробормотал Виггинс. Вы взяли ее в тот день, когда произошла кража. С вами был ребенок, такой же, как тот, что украл ожерелье. И вы хотите сказать, что это совпадение? Не получится, Виггинс. А теперь расскажите мне всю правду. Иначе мне придется позвать полицию, и вас арестуют. Я вполне могу так поступить, но надеюсь, что вы убедите меня не делать этого. Поэтому нужна правда. Если вы станете искажать факты, я это замечу. Виггинс не выдержал угроз и быстро сломался. Он судорожно сглотнул и тихо сказал: «Хорошо, мистер Холмс, хорошо, только, пожалуйста, мне нужно выпить бренди. Не будете ли вы так добры, сэр?» Холмс налил Виггинсу половину высокого стакана бренди. Тот выпил его залпом, запрокинув голову, и поведал нам свою историю. Это была возможность достать, наконец, Мэхью, начал он, чтобы его приняли. Он поднял голову, посмотрел сначала на Холмса, потом на меня, и обнаружил, что я не понимаю. «Приняли?» — переспросил я. Виггинс был так сильно потрясен, что то и дело сбивался на уличный сленг, который был мне плохо знаком. «О, простите, сэр. Арестовали. Да, я хотел, чтобы Мэхью поплатился за свои преступления. Это ужасный человек, и он разрушил жизнь многих людей. Одним из них был мой брат, мой старший брат Фредерик, Фредди. Я не знал о его существовании и о том, что кто-то из родных остался в живых. Но 5 лет назад он появился и заявил, что он мой брат. Фредди обнаружил, что у него есть брат где-то за год до этого и искал меня с тех пор. Выяснилось, что его мать, то есть и моя мать, тоже тайно крутила с кем-то на стороне, и в результате родился я. Фредди это было неважно. Он все равно называл меня братом, хотя мы были братьями только наполовину. И он не презирал меня из-за того, как я появился на свет, сэр. Сначала я думал, что ему что-то от меня нужно. Я не знал, что, но все равно подозревал его. С чего вдруг какому-то человеку было дело до оборванца вроде меня? Но оказалось, что он честный человек, очень хороший и добрый. Виггинс покачал головой. Это изменило мое существование, то, что он появился. Я всегда, всю жизнь был как утлая суденушка в открытом море, ни к чему не привязан, понимаете? А потом появился Фредди и сделал меня частью своей семьи. Он оплатил реальную школу, сэр. Она была гораздо лучше той, где я учился за 2 пенса в месяц. Так что он дал мне образование. Именно поэтому я теперь и могу работать клерком, сэр. Все благодаря ему. Несколько месяцев назад его убили. Уже почти год прошел. Это был кто-то из банды Мехио, один из его щипачей, то есть карманников. У Мехио есть несколько щипачей. Они приносят ему шелковые платки, сэр, и кошельки, и все, что могут стащить. Они за каждый платок получают от Мехио несколько шиллингов. Бумажники они отдают ему, а все содержимое оставляют себе, да еще и пару шиллингов на этом имеют. Один такой обчистил Фредди, стянул у него бумажник, но Фредди это сразу заметил и выследил вора, и в итоге получил пулю. Тот воришка повернулся и выстрелил ему в сердце. Жизнь несправедливо, сэр. Как вы думаете? Это так, согласился Холмс. Поэтому и нужно бороться за справедливость. Люди должны привнести хоть немного истины в этот мир. Продолжайте, прошу вас. И вот убийцу поймали и отправили в тюрьму. А Мехью все нипочем. Я знаю одного мальчишку, Даниэла, который ворует для Мехио. Он очень этим гордился, когда стал щипачом. Среди уличных это считается престижным. Потом он стал грабить дома. Таких называют налетчиками. У них для всех есть свои прозвища. Налетчики должны быть маленькими, чтобы пролезать в самые узкие щели. И Даниэль понравилось быть грабителем больше, чем карманником, сэр. Он, коротышка, никак не может подрасти. И теперь он мог гордиться своим ростом, хотя раньше стыдился его. Дэнни рассказал мне о том, что Мэхью связан со смертью Фредди. Я возненавидел этого человека. Виггинс глубоко вздохнул и продолжил. Если бы не он, брата не убили бы, ведь этот щипач работал на него. Да, пусть отчасти, но это вина Мехью. И, конечно, того, кто нажал на курок и пустил пулю во Фредди. Я никак не мог придумать, как достать этого человека. Еще немного, и я пришел бы в его лавку и застрелил его прямо там. Но если бы я это сделал, меня бы ждала виселица, а у меня теперь имелись обязательства. Существовали люди, которые от меня зависели. У Фредди остались жена и ребенок, мой племянник, и им очень нужна была помощь, сэр. Ведь они совсем без средств к существованию. Я делал для них все, что мог. Сначала у меня самого было мало денег, но потом дела пошли на поправку. Я начал работать у Форестера и получать больше. Я отдавал половину заработка Марти. Совсем недавно случилось сразу 2 события, одно за другим. Первое сильно разозлило меня. Пришел Дэниел и рассказал, что Мэхью все это время обманывал его, забирал часть его добычи себе. Он обсчитывал его, говоря ему, что награбленное стоит гораздо меньше, чем было на самом деле. И в конце концов Дэнни набрался смелости и пробрался в комнату Мехью. Он считал, что Мехью сильно задолжал ему и хотел найти деньги или что-то ценное. Там он обнаружил амбарную книгу. Он понял, что это компрометирующая информация. Он не взял ее, но рассказал о ней мне. Позже он решил выкрасть эту книгу и передать мне, а я вернул бы ее Мехию в обмен на деньги. Так Мехию не узнал бы, что Дэнни замешан в этом деле. Ведь шантажировал бы его я один, понимаете? Я согласился. Правда, я хотел отнести книгу в полицию, чтобы Мехию посадили. Но Дэнни так и не удалось снова прокрасться к Мехию и стащить ее. Второе событие произошло неделю назад. Я услышала, что мистер Форестер купил ожерелье. И вдруг, как будто озарение снизошло на меня, и в голове сложился план. Я хотел, чтобы Дэнни украл ожерелье. Он отдал бы его мне, а я бы отнес его в ломбард Мехью. Я убедил Дэнни, что так мы получим больше денег. Дэнни согласился. Я пообещал ему 100 фунтов, и он остался очень доволен. Он не знал, что я хочу устроить так, чтобы полиция заподозрила Мехью в краже. Виггинс повернулся ко мне. «Я читал ваши рассказы о делах мистера Холмса, сэр. Я читал ваши рассказы о делах мистера Холмса, сэр, и представляю, каким образом полиция выходит на след. Я решил, если полиция подумает, что кража – дело рук Мехью, они непременно обыщут его дом и найдут не только ожерелье, но и книгу с записями обо всех кражах. Тогда его наверняка посадят за решетку. Я сделал так, что на месте преступления оказались улики, которые привели бы к Мехью. Часть стебля от куста ежевики, чтобы полиция отправилась на задний двор. Он мог прицепиться к обуви преступника, когда тот пролезал сквозь кусты. Я положил его на пол в спальне за дверь до кражи, когда отвозил Форестеру документы. Я специально оставил его в незаметном месте под комодом, чтобы горничная не выбросила раньше времени, хотя в любом случае полиция рано или поздно добралась бы до заднего двора. В день кражи я оставил следы, ведущие к каретному сараю, а внутри бросил чек с адресом ломбарда. Все должно было указывать на Мехию. Я взял с собой ботинки большого размера, купил дешевую трость. Пока Дэнни занимался кражей, я надел эти ботинки и походил в сарае, стараясь припадать на одну ногу. Повозку я взял, потому что хромой не смог бы дойти пешком до дома Форестера. И не подумал, что кто-то сможет найти конюшню, где я брал повозку. Когда Форестер обнаружил пропажу, я надеялся, что полиция найдет ветку в спальне, потом пойдет по следу, обнаружит все остальные улики и выйдет на Мехью. Но этого не произошло. Инспектор Лейстрит выглядел совершенно растерянным. Тогда я напомнил Форестеру о вас, сэр, и он послал меня к вам за помощью. Виггинс покачал головой. Тупой, как пробка этот ваш Лейстрит, сэр. Но вы сразу же нашли верный след, сэр. Сегодня в офисе мистер Форестер сказал, что вы даже нашли отпечаток ботинка на ковре. А ведь его почти не было видно. Дэнни оставил этот след ненарочно. Он снова взглянул на меня, потом на Холмса. Все должно было указывать на Мехью, и ведь до сих пор мой план работал как часы. Как же вы обо всем догадались? Я думал, что смогу одурачить даже вас. Холмс повернулся ко мне. Дорогой Ватсон, мистер Виггинс сказал, что ваши истории подсказали ему, как действовать. Судя по всему, ваши записки помогают преступникам совершать их темные дела. На секунду на его лице показалась улыбка. Ваш план навести полицию на Мехию был хорош, но вы совершили слишком много ошибок, Виггинс. Но какие же? Во-первых, вор влез именно в окно спальни, где хранилось ожерелье. Либо ему повезло, либо он был знаком с расположением комнат в доме. Вы часто привозили Форестеру документы и поэтому знали, что где находится. Понимаю, сэр. Вы правы. Я подвел Даниэла к дому и показал ему, через какое окно удобнее всего проникнуть внутрь, чтобы быстрее добраться до ожерелья. Полагаю, здесь я действительно допустил ошибку. И да, так оно и есть. Конечно, этой информации недостаточно, чтобы сделать какие-то выводы. Однако эту деталь стоило держать в уме. Во-вторых, кража произошла именно в тот день, когда никого не было дома. Конечно, преступник мог следить за домом и определить, когда уходит и приходит прислуга и миссис Форестер. Но ведь мистер Форестер имел обыкновение работать дома. Откуда грабителю знать, дома ли хозяин? Только если вор работал у Форестера и знал, когда он находится в офисе. А если он вдобавок был в курсе привычек прислуги и миссис Форестер, то мог определить момент, когда в доме не было ни души. Это все навело меня на мысль, что, скорее всего, преступник работал у Форестера. В-третьих, грабитель взял только это ожерелье. Значит, он знал, что остальные украшения – подделки. Это мог быть кто-то из слуг или, опять же, кто-то из служащих компаний. Ведь они подозревали, что их начальник – большой скряга. Это тоже только предположение, но его стоило учитывать. Это верно, сэр. В офисе постоянно шутили о том, насколько жадным должен быть человек, чтобы покупать своей жене фальшивки. Поэтому все так удивились, когда узнали, что он потратил большие деньги на настоящее ожерелье. Я предупредил Даниэла, что остальные украшения не настоящие. Полагаю, нужно было попросить его забрать все, что было. «Да, разумеется, так и нужно было сделать», – заявил Холмс. «Но имелись и другие ошибки. В каретном сарае остались три пары следов. Ваши, Даниэла и еще чьи-то. Следы последнего человека были значительно крупнее, чем у того, кто сопровождал мальчика. Он хромал и ходил с тростью, но я сразу же заметил, что ширина шага у них одинаковая. Уатсон, вы же знаете, что по этой детали можно определить рост человека. Значит, эти два человека были примерно одного роста. Я тотчас предположил, что следы мог оставить один и тот же человек, специально надев ботинки большего размера. Конечно, мужчина, который носит 8-й размер обуви, вполне может быть такого же роста, как и тот, кто носит 12-й. Однако я нашел чек, который указывал на Мехию, и знал, что он очень высокий. Если в сарае и правда был Мехию, то расстояние между его следами должно было бы быть гораздо больше. Так я понял, что в сарае он не появлялся. Кто-то очень хотел, чтобы улики привели к Мехию. Это было очевидно. Я понял, что некто специально надел обувь большого размера и оставил отпечатки в сарае. Этот человек знал о преступных делах Мехию. Будучи в курсе вашей истории, Виггинс, я предположил, что это вполне могли быть вы. Виггинс застонал. Да, сэр, «Теперь мне понятно, как вы вышли на меня», — сказал он через минуту. «Я сделал все в точности, как вы рассказали. Я ходил там, прихрамывая, чтобы сымитировать походку Мехио, а потом бросил на землю обрывок чека, чтобы полиция точно знала, куда идти. Когда я нашел ваш клочок бумаги, который указывал на Мехио», — продолжил Холмс, — «я сразу же заметил еще одно несоответствие. Насколько я знал, этот человек курил одну сигарету за другой. Следовательно, если бы он был в сарае, то там повсюду на земле валялся бы пепел, а может и несколько сигаретных окурков. Но в сарае не обнаружилось ничего подобного. Разумеется, была вероятность, что Мехью бросил курить, но чуть позже Лейстрид сказал мне, что он по-прежнему дымит, как паровоз». «Пепел», — пробормотал Виггинс. «Да, вы упустили и эту деталь из виду», — сказал Холмс. «У меня к вам вопрос. Что вы будете делать с деньгами?» «С какими деньгами, сэр?» — удивился Виггинс. «Вы сказали, что пообещали грабителю 100 фунтов, а ожерелье стоит несколько тысяч. Вы, должно быть, получили много денег, заложив его в ломбард». «А, 1000, сэр, не так уж много, но это деньги Мехио. Я ведь не собирался воровать на самом деле». «И все же, что вы будете делать с деньгами?» «Я отдал 100 фунтов Даниэлу, как обещал, а оставшиеся 900 собираюсь передать Марти и племяннику Уильяму. Они живут в страшной бедности, сэр. Эти деньги помогут им изменить жизнь. Я собирался снять для них дом и даже присмотрел один всего за 9 фунтов в месяц». «Марта, это ее оставил вдовой один из воров Мехио?» «Да, сэр». Холмс кивнул. «Должен сказать, Виггинс, что вы молодец. Конечно, с точки зрения правосудия ваши действия противозаконны. Но Фемиду в сторону. Все, что вы придумали, просто замечательно». В глазах Виггинса появилась надежда. «Вы считаете, сэр, значит, вы не сдадите меня полиции?» Холмс повернул голову и вопросительно посмотрел на меня. И как бывало и до того, я превратился в присяжного заседателя Бейкер-стрит. «И что скажете, Ватсон?» — спросил он. «Как вы считаете, есть ли какой-то злой умысел или предвзятость в этой небольшой истории? Нужно ли нам рассказывать о ней Лейстриду?» «Злой умысел?» — ответил я. — «Вовсе нет. Кажется, все было сделано как раз так, чтобы восстановить справедливость». — «Согласен», — сказал Холмс. — «Даже если вы и нарушили пару законов, истина восторжествовала. Мехию теперь осудят не за кражу ожерелья, а из-за того, что прочитали в его книге. Ожерелье нашли и вернули законному владельцу. Осталось еще что-то?» «Нет, совершенно ничего», — ответил я. «Глаз народа, глаз Божий, Виггинс, вы свободны. Ваши слова соответствуют фактам. Вы можете не бояться меня или доктора Ватсона. Идите и позаботьтесь о вдове своего брата и его маленьком сыне». Виггинс улыбнулся, его лицо светилось благодарностью. Спасибо вам, мистер Холмс, и вам тоже, доктор Ватсон, от всего сердца благодарю вас обоих, благослови вас Бог». Он поклонился нам и вышел, судя по звуку его шагов, он чуть не танцевал от радости. Виггинс снял прекрасный дом в хорошем, респектабельном районе Лондона. Когда Марта увидела дом, ее губы задрожали, и из глаз полились слезы. Она с благоговением взглянула на Виггинса и подошла к входной двери. Взяв за руку Уильяма, она зашла внутрь. Мальчик весело захохотал, и Виггинс подумал о том, что так же жизнерадостно должен звучать смех каждого ребенка.